114. 26 ноября 1915 года. Дорогой, любимый мой цыпленок, я ходил сегодня на земляные работы. Неописуемые дороги, каша-размазня, кофейный кисель, горчица и большие мутно-бурые лужи. Вдоль всего пути разрушения и руины. Весь Аблен-Сен-Назер еще больше поврежден, разгромлен. Вместо дома, где я жил в конце мая, недалеко от того места, где Сюйлар снял меня возле трупа немецкого солдата, лежит куча кирпичей, просто-напросто куча кирпичей. С 7 до 12 рыли ход сообщения к окопам. На обратном пути налетел снежный шквал, и картина разрушения походила на декорацию трагической оперы. Опять я увидел Суше. Я тебе рассказывал, как я когда-то побывал в этой совершенно разрушенной деревне. Я увидел те же самые трупы лошадей, гниющие в тех же самых круглых лужах, заполнивших воронки от снарядов, и все то же уму непостижимое нагромождение мельчайших разнообразных обломков. А тут еще слякоть, грязь, свалка. Мы прошли мимо бывшего леса, где стоял бывший замок с Эль. Теперь это груда щебня, а кругом колья да расщепленные столбы. Я сфотографировал это место. У моих ног торчали из земли два черепа, между ними лежала разодранная шапка немецкого солдата, к подкладке ее прилипли волосы. От станции Суше остались лишь куски перекрученных рельсов, вздыбленные над землей спиралями, кружевной от дыр вагон, да нечто вроде виселицы. Вот и все. От здешнего сахарного завода сохранились лишь обломки больших котлов. Я сфотографировал и эти бесформенные зловещие следы того, что было некогда заводом, а также железную трубу, сверху донизу продырявленную, как шумовка. Неопровержимое доказательство ожесточенной перестрелки. Я сфотографировал, наконец, Аблен-Сен-Назерскую церковь во время снегопада. Не знаю, получится ли. Возвратившись с работ, узнал, что скоро мы уйдем из этого сектора. Нас отведут на отдых, вероятно, куда-нибудь в район Сен-Поля, а затем перебросят в неизвестном пока направлении».